Понтач падает замертво. В конце ноября 41-го года на трубке, которую курил Намаконов, появился маленький крестик. Важную птицу подбил солдат, убедился в этом и отметил особым знаком. Была тихая темная ночь, в воздухе кружились снежинки, когда со своей трехлинейной винтовкой снова вышел Намаконов за передний край. Он хорошо подготовился к выполнению боевой задачи. Белый маск-халат, надетый поверх телогрейки и ватных брюк, не стеснял движений. На теплые шерстяные носки были намотаны портянки, поверх ботинок прилажены мягкие волосяные бродни. Патронов много взял Намаконов, полный комплект. Были у него сухари и банка консервов. Накануне, осматривая в бинокль квадрат, закрепленный за ним, заметил Намаконов тропинку, змейкой тянувшуюся к островку ельника. В лесах Валдая не раз видел солдат старые следы лосей и ясно представил, как эти звери, когда кругом было тихо, отдыхали в ельнике, а ночами ходили к озерам и вытоптали тропинку. Теперь у рощицы вражеская траншея, проволочные заграждения, огневые точки, минное поле. Перерезали захватчики звериную тропку. Осенними ночами немцы рыли землю и на нейтральной полосе. Длинный ус новой траншеи протянулся к островку леса, в котором был теперь немецкий опорный пункт, и где Намаконов охотился когда-то на водовозов. На дистанцию прицельно-ружейного пулеметного огня подходили враги, обстреливали наши окопы, выдвигали вперед своих снайперов. Короткие ожесточенные схватки вспыхивали ночами на рассвете, в вечерних сумерках, действовали разведгруппы и штурмовые отряды. Неподалеку от немецкой траншеи, наполовину опоясавшей рощицу, виднелся большой плоский бугор со множеством пней, и лейтенант Репин предложил посидеть там в засаде. Заметил Намаконов. Собираются фашисты в укрытиях, высовывают головы, переходят по траншее в лес. Осмелели враги, зашевелились. Надо было утихомирить их, заставить ползать. Чуть ныла сломанная в детстве нога, и это тоже было хорошим признаком. Еще вчера понял Намаконов, что наступает ненастье, и когда собирался на охоту, попросил выдать простыню и белый маскалат. Не поверил прогнозу своего солдата лейтенант Репин, куда-то позвонил, а потом чуть покраснел и выдал все, что нужно было. Посасывая холодную, давно потухшую трубку, Намаконов крался к немецкой траншее. Большие хлопья мягко ложились на лицо, на руки и плечи, заполняли следы. Солдат часто останавливался, замирал, но тишина была такая, что слышалось шуршание снежинок. Спокойно было кругом. Наверное, никому не хотелось стрелять в эту мягкую ночь первого снега. Недавно Намаконов видел у штаба полка группу пленных немцев, и они почему-то показались ему длинноносыми. «Однако шибко будут мерзнуть зимой», — улыбнулся в темноту солдат. «Кому как?» «Наверное, со страхом смотрят фашисты на повалившийся снег. А таежному охотнику не усидеть в блиндаже каждый год». Как только выпадал первый снег, выходил Намаконов из зимовья и по-хозяйски, размеренно и бесшумно шагал к облюбованной пади. Может, и в нижнем стане идет снег? Рано проснутся сегодня звери, оставят первые следы, заквохают удивленные глухари, затеют свои игры белки. Осыпая пушистый снег, стремительно взбежит на колодину резвый соболь. Но сейчас, наверное, и угрюма тайга, молчалива. Нет в ней былой радости охоты по первому снегу. Нет и у него охотника хозяйского шага. Война — ночной скрат. Намаконов обошел озеро, постоял немного, тихо тронулся дальше. Встретился первый пень. Я, ощупав его, солдат прилег. Ни шороха не слышалось, ни звука. И тогда, еще более осмелев, он, крадучись, переполз через гребень возвышенности. Вскоре встретилось сухое, обгоревшее дерево со сломанной вершиной. Намаконов видел его днем в бинокль, и вот теперь так удачно и точно вышел к нему. Солдат пошарил руками возле корней, нащупал сбитые сучья. Он знал, неподалеку на открытой поляне есть старые воронки, и, найдя одну из них, вынул из чехла лопатку. Солдат углубил яму, срезал по бокам еще не промерзший дерн, положил сверху два сучка и накрыл их простыней. Ячейка сливалась с землей. Таежный охотник был верен себе и на открытом месте не любил делать ситки возле каких-то ориентиров. Враги обстреливали их. Намаконов подгреб, примял снег, тронутый ногами, прислушался и полез в укрытие. Несколько раз он протягивал ладони, ловил снежинки, густо сыпавшиеся с неба, а потом положил голову на руку и стал ждать рассвета. «Вали снег, да побольше!» Сегодня вышли все 28 снайперов. Санжиев поблизости, а там дальше Кулыров, Горбонос, Лоси, Канатов, старший сержант Юшманов. И лейтенант Репин вышел на свой участок. Хорошо очищает Репин от врагов свой командирский квадрат. И молодые солдаты залегли. Лобаревич, Медуха, Семенов, Князев. Наверняка увеличит свой счет и Михаил Поплутин. Начать было трудно, а теперь он воюет не хуже старичков. Месяц с тех пор прошел. Холодную дождливую ночь вывел Намаконов своего ученика за передний край. Укрылись в воронке под клочьями старой рыбацкой сети. С берега озера прихватил ее с собой пытливый умный парень. Навалили сверху ветоши, прижались, согревая друг друга телами, потихоньку перешептывались. А в полдень, когда перестал лить дождь, увидели немца. Неподалеку, на бугре, метрах в 300, вдруг появилось что-то похожее на голову человека. Чуть дрогнул Поплутин от прикосновения руки старшего товарища. Стал наводить винтовку, но голова исчезла. Минут через 5 гитлеровец снова высунулся из укрытия, приставил к глазам бинокль, и в этот миг Поплутин выстрелил. На вершине бугра появилась серая тень, закрутилась, рванулась. Прежде чем мог сообразить Поплутин, спустил курок Намаконов. Серая тень подпрыгнула и затихла. «Нохой», — сказал Намаконов. «Неужели промахнулся?» — встревожился Поплутин и схватил бинокль. «Куда делся немец? Откуда выскочила собака? Почему она так рвалась?» Намаконов положил руку на плечо молодого солдата, зашептал, успокоил. «Одного запиши, Миша. Есть, я видел. Хитрый был, да все равно попался. С собакой сидел». Ночью, неслышно, подползли к бугру, все щупали, забрали у сраженного гитлеровца автомат, бинокли, гранаты. Поплутин уничтожил наблюдателя, укрывшегося в одиночной ячейке, замаскированной камнями и сеном. Непонятно было Поплутину, почему гитлеровец держал возле себя обыкновенную собаку, дворняжку. Тогда Намаконов взял руку ученика и провел ею по мокрой шерсти убитой собаки. Пальцы солдата наткнулись на туго натянутый повод, нащупали ошейник, небольшой кожаный кармашек, прикоснулись к наморднику, закушенному зубами. Намаконов не опускал руки Поплутина, провел ею по тугим, вздувшимся уже холодным соскам. — Матка, щенята есть, — зашептал Намаконов. — Из деревни взял. Брал с собой, привязывал, что-нибудь смотрел, узнавал, записку писал. Собака назад бежит к щенкам. — Вот гады! — возмутился Поплутин.